63. Праздник Духа — общая человеческая ценность, это есть сокровище, чем-то сложенное. Никто пусть не нарушает это заслуженное строение. Среди недозволенных вторжений в карму нарушение праздника Духа считается очень тяжким. Наоборот, улыбка торжеству будет самым пламенным цветком сердечного приношения. 64. Нужно трудное распознавание токов понять. Многие не умели бы различать сложные изменения токов и ритмов. Очень хвалю Ур за внимание к токам. Так только можно накоплять наблюдение. Через 2 года можно будет сообщить один из самых сложных токов, который без предварительного накопления невыносим. 65. Ток прошлой ночи является одним из очень напряженных огненных воздействий, называемых 2 стрелами. Прошлый тяжкий Махаван также имел значение для этого нового напряжения. Он дается как особая оборона от тяжелых воздействий. Так можно вооружаться огненно, если только дух сам допускает такое вооружение. Для познания мира огненного нужно это допущение, ибо нельзя открывать врата там, где противодействие. 66. Немало огней на полях и в лесах, но люди даже их считают чем-то сверхъестественным. Можно лишь бедностью воображения объяснить это. 67. Кроме утверждения нашего, даже сами люди замечают опускание некоторых материков. Но ничто не принимается во внимание, тоже по невежеству. 68. Стойте крепко, стойте крепче скалы. Огонь чудесный нагнетается стойкостью духа. 69. Наблюдательность есть одно из главных огненных качеств, но она вовсе не легка и накапливается так же медленно, как и сознание. Правильно заметили, что сознание укрепляется на жизни. Также укрепляется и наблюдательность. Не может быть отвлеченного сознания, не может быть теоретической наблюдательности. Но чудовищна людская рассеянность, она слагает какой-то недействительный мир. В самости люди видят лишь собственные призраки, в этих блужданиях не может быть и речи о новом мире. Потому всеми силами вводите наблюдательность уже в школах для малолетних. Час, посвященный наблюдательности, будет истинным уроком жизни. И для учителя этот час будет уроком находчивости. Начинайте утончение наблюдательности на самых обиходных предметах. Было бы ошибкой скоро направить учеников в высшие представления. Если для начала ученик сумеет наблюсти обиход комнаты, это уже будет достижением. Это не так легко, как кажется ненаблюдательному глазу. Затем будем ускорять впечатление наслоением опытов. Предложим ученику пробежать через незнакомое помещение и все же сосредоточить наблюдательность. Так можно открыть слепоту и утвердить истинное зрение. Для всех чувств нужно составить программу упражнений. Так выразится огненное действие в простом упражнении. Дети очень любят такие задания. Уносят эти упражнения сознание высшей сферы. Самый обычный обиход будет преддверием к самому сложному. Представьте себе восторг малыша, когда он воскликнет: «Я еще увидел!» В этом «еще» может заключаться целая ступень. Тоже радостное восклицание будет приветствовать впервые замеченную огненную звездочку. Так начнется истинная наблюдательность.